Клады в мертвом городе Хара-Хото. До этого времени мы с Лопсином водили караван не дальше города Кобдо и продавали товар главным образом у монгольских монастырей. Торговали также в улусах, где искупали сырье на обратном пути в Чугучак. Ездили обыкновенно вверх по реке Эмель, переваливали в долину Кобу, по которой шли до озера Улюнгур, и затем вдоль реки Урунгу, за которой переваливали через монгольский Алтай по дороге в Кобдо. В рассказе о нашей поездке к Золотому руднику я описал часть этого пути. Дело в том, что торговый караван совершает свои переходы главным образом ночью, так как короткие осенние и зимние дни заняты пастьбой верблюдов. Выступает караван вскоре после заката и идет всю ночь. Днем каравановожатые спят, готовят себе пищу, а верблюды пасутся. Ночью в поисках корма они бы разбрелись по степи, могли бы подвергнуться нападению волков или конокрадов, тогда как днем они на виду, и их можно быстро собрать для вьючки. После доставки асфальта из холмов в Джаире Лопсин зашел ко мне. «Знаешь, Фома, надоело водить караван все по тем же местам. Поведем его в этот раз еще куда-нибудь». «Ну, брат, водить караван с товаром по незнакомым дорогам рискованно. Это не то, что наши поездки, где мы рискуем только конями. Куда ты надумал ехать?» «С большой дороги вдоль Алтая повернем через Гоби на юг, в город Баркуль. А оттуда прямо на восход к реке Эдзингол, в кочевье Таргаутского вана. Увидим новые места, заведем знакомство». «На реке Эдзине, слышал я, живут бедные монголы. У них скота мало, а их ван захудалый. Мы наш товар не продадим там». «Это монголы моего племени. Наши прадеды с Эдзина пришли сюда с Чингисханом, поэтому нас и называют калмыками. Мне охота свою настоящую родину посмотреть». «А я и не знал, что ты не из здешних монголов». «Здешние все оттуда пришли. Но еще я узнал, что вблизи Эдзина в пустыне развалины города Хара-Хото находятся. Полюбились тебе раскопки? На реке Дям, куда ты меня водил, мы ничего не нашли. Может, и на Эдзине такой же обман?» «Нет. Хара-Хото настоящим городом был. Это мне объяснил секретарь Амбаня. В китайских книгах этот город описан, люди жили там 600 лет тому назад, и из города шла дорога на восход к реке Хуанхэ и в Пекин. В книгах написано, почему город запустел. Он стоял на одном из рукавов реки Эдзин, и во время войны неприятели запрудили реку и отвели воду в другой рукав. Город остался без воды. Там, наверное, много хороших вещей осталось, которые люди не смогли унести с собой». «Ну что же, рискнем. Часть товара продадим по дороге туда, остальное на Эдзине. Обратно повезем, что накопаем. А сколько времени пробудем в пути?» «Как всегда, месяца три, не больше». Уговорил меня компаньон, любитель новых мест и приключений. Время было уже в конце июля, и можно было начинать сборы. Лопсин уехал домой с тем, чтобы недели через две прибыть с 10 верблюдами, провиантом и сыном. Я побывал у консула и сообщил ему о нашем плане. Он напомнил о планомерности раскопок, отдал мне инструменты, которые я вернул ему, посоветовал заказать пару бочонков для воды, чтобы иметь запас ее для людей и коней. «На вашем пути безводные места будут», — сказал он. «Придется несколько раз ночевать без воды». 10 августа вернулся Лопсин, а 15-го мы выступили. Мы решили переходить к ночному передвижению постепенно, выступать с ночлегов около полуночи и идти часов до 11 утра. Таким образом, были в пути только в утренние часы, чтобы не утомлять верблюдов. У которых в конце лета новая шерсть еще короткая, и при движении в жаркие часы с вьюками на спинах образуются ссадины и затем раны. Впереди на лошади ехал Лопсин и вел цепочку из 11 верблюдов. 9 из них были навьючены товарными тюками, 10-й головной нес бочонки для воды, палатку и одежду. На нем ехал сын Лопсина. Последний верблюд вез запас провианта и наши вещи во вьючных сундучках. На нем восседал мой приемыш Очир. Я ехал на лошади то сзади каравана, то сбоку. То подъезжал к Лобсыну для беседы. Это днем, а ночью ехал позади. На шее последнего верблюда висел колокольчик, так называемая ботала. Как только прекращается звон, вожак останавливается и ждет, чтобы его спутник, едущий сзади или сбоку, восстановил связь. Время от времени вожак сам останавливается на несколько минут, чтобы дать верблюдам отдохнуть, перекинуться словами со спутником насчет времени, дороги, погоды, близости остановки, выкурить трубку. В таком порядке без приключений мы шли день за днем по 40-50 верст. Прошли долины Эмеля и Кобу, обогнули озеро Улюнгур вдоль подножия Алтая до речки Алтын-Гол. Лобсын уговорил меня съездить вверх по речке к запрещенному руднику. Ему хотелось узнать, как вспоминают караульные ночное происшествие, которое мы устроили им 3 года тому назад, и какую легенду они сочинили. Караульные были уже новые, а вход в рудник закрыт не жердями, а бревнами. Угощая нас чаем, караульные рассказали, что те, которых они сменили год назад, с ужасом описали им воскресение 2 хищников, убитых когда-то в руднике и вышедших ночью. Они были так напуганы, что 2 дня не возвращались к юртам, а ночевали со скотом у караванной дороги. Один из них ездил к монгольскому князю сообщить о происшествии и вернулся с приказом прочно заделать вход в штольню. Поэтому им пришлось добывать бревна, вырубая их в лесу в глубине Алтая на расстоянии целого дня пути и вывозить их волоком по 1 штуке к руднику. Эта работа заняла у них целый месяц. Теперь мертвецы уже не выйдут из рудника. «А через верхний вход они разве не могут выбраться?» — спросил я. «Откуда ты знаешь, что в рудник можно попасть из гребня горы?» — с тревогой спросил караульный. «Лет 15 назад, когда караула еще не было, я бывал здесь и лазил по всему руднику. Видел много золота. Оно лежит здесь без пользы. Это золото принадлежит Багдыхану, и он бережет его на случай войны с иностранными чертями», заявил монгол наставительно. Он прежде всего спросил нас, кто мы, куда и зачем едем, и при прощании сказал: «Вы едете по дороге в Гучен? Недалеко от нее, в 1 переходе, лежит священный камень, упавший с неба. Многие люди свертывают с дороги, чтобы поклониться этому камню. Мы расспросили подробно, как найти этот камень, узнали, что он огромный, немного меньше юрты, над ним выстроена крыша и стены, так что его снаружи не видно. Лежит он среди равнины недалеко от горы Ошке, мимо которой проходит дорога в Гучен и называется Кумыс-Тюя, то есть Серебряный верблюд. Мы поблагодарили караульных и вернулись в стан».